Глава 32. Хелли. Плохие знамения. Неделя между Рождеством и Новым годом проходит как в тумане. И чем больше звонков Джош делает Линкольну, тем больше я начинаю нервничать. Очевидно, что крах его отца начнется, как только мы встретим Новый год. И я никогда в жизни не чувствовала себя так испуганно. Джош не дал мне никаких намеков на то, что он хочет закончить наши отношения, но я все равно живу в подвешенном состоянии, ожидая, когда стены этого фальшивого брака рухнут. Сегодня канун Нового года, и Хьюго устраивает грандиозную вечеринку, чтобы отпраздновать не только Новый год, но и нашу свадьбу. Это значит, что помимо половины города он пригласил и всех товарищей по команде Джоша. Когда Джош узнал об этом, то пришел в ярость, отчаянно звоня Линкольну, чтобы выяснить, не является ли это какой-то уловкой его отца. Но меня это не удивило. Мэр Хьюго Питерс всегда делает все только для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах других, и он не мог устроить вечеринку в честь сына и не пригласить его команду. Я стою перед зеркалом в комнате Джоша, смотрю на себя в коротком белом платье, которое выбрала на вечер. Материал шелковистый и блестящий, плотно облегает мой торс, грудь украшена жемчугом. Платье расширяется на талии. Мои волосы уложены в замысловатый пучок, несколько локонов обрамляют лицо, а макияж, как всегда, насыщенный. Серебристые смоки-айс и нежно-розовая помада. Для любой свадебной вечеринки я выгляжу идеально, но для собственной — как обманщица. Звук у двери привлекает мое внимание, и я поднимаю глаза, чтобы встретиться с взглядом Джоша в зеркале. Он облокотился на дверной косяк и выглядит еще более привлекательным, чем обычно, в своем темном смокинге. Он отталкивается от двери и приближается ко мне. Губы парня скользят по моей шее. «Как, черт возьми, мне удалось жениться на такой красавице?» — спрашивает он, притягивая меня за бедра. Я стараюсь не позволять бабочкам в животе повлиять на меня. Склоняю голову в сторону и мягко отвечаю. «Ты встал на колени и умолял выйти за тебя замуж». Улыбка моментально появляется на его лице, словно он помнит тот момент так же прекрасно, как и я. И парень убирает один из локонов с моего лица за ухо. «Я бы сделал это снова», — говорит он твердо, без намека на ложь в тоне. «Ты выглядишь прекрасно, миссис Питерс», — добавляет он, мягко целуя меня в уголок рта. «Ты тоже выглядишь неплохо», — с трудом выдавливаю я, вызывая у него усмешку. «Пойдем, нам пора. Потому что если ты продолжишь так на меня смотреть, я испорчу твое платье, макияж, прическу и... Ну, ты поняла. А я знаю, что ты долго готовилась». Его слова заставляют меня покраснеть. Его руки не отпускают, пока он ведет меня к двери. Я представляю, что будет, если позволю ему склонить меня к кровати перед выходом. К сожалению, нам действительно нужно идти. И к тому времени, как мы спускаемся вниз, держа друг друга за руки, остальные уже ждут нас. Все одеты в костюмы или смокинги. Дэймон, Леви и Лэндон бездельничают у двери, готовые отправляться. Когда они слышат наши шаги, то поднимают глаза, но первым тишину нарушает Леви, выпалив: «Вау, Хэлс, ты выглядишь потрясающе!» Мой румянец только усиливается, когда я чувствую, как рука Джоша напрягается в моей. «Не пялься на мою жену, Джонс, иначе мне придется пролить твою кровь на ее красивое платье». На секунду кажется, что Леви собирается что-то сказать, но его глаза бегают между нами, а потом он быстро опускает взгляд на пол, и напряжение в воздухе сгущается. Я быстро говорю: «Мы готовы идти?» Все кивают, и мы направляемся к особняку мэра. Когда мы приезжаем, все место выглядит как зимняя сказка, с повсюду расставленными украшениями и огоньками. Несколько парковщиков принимают машины, а охранники проверяют список гостей на входе. Конечно, нас пропускают без задержек, ведь мы почетные гости, но я уже чувствую, как горло жаждет выпивки, чтобы пережить этот вечер. «Это правда то место, где ты вырос?» — восхищенно шепчет Лэндон, но по его глазам я вижу, что он помнит визит отца Джоша так же хорошо, как и я. Чтобы вырасти здесь, мне пришлось заплатить высокую цену. Как только мы входим в главный обеденный зал, где мэр всегда проводит свои вечеринки, я замечаю Мэдди, Нову и остальных из команды, которые уже заняли место за одним из длинных столов в конце комнаты, и направляюсь прямо туда. «Хэлс, наконец-то!» — стонет Мэдди, затерянная в море тестостерона. Она явно рада видеть меня, освобождая место рядом с собой. «Ты выглядишь потрясающе!» «Ты тоже!» Отвечаю я, восхищаясь ее мягким атласным черным платьем, которое идеально сочетается с черным костюмом Новы. Они выглядят так, как будто только что сошли с подиума. И я уверена, что ее отец где-то поблизости сверлит их взглядом. По крайней мере, я об этом догадываюсь, потому как себя ведет Нова. «Мистер и миссис Питерс», — пьяно протягивает Арчер. «Отличная вечеринка. Спасибо, что пригласили меня». Джош бросает на него лишь один взгляд, прежде чем сухо ответить. «Я не приглашал». Остальные ребята занимают свои места. И по какой-то причине в воздухе витает напряжение, которого я не могу понять. Конечно, я понимаю, почему Нова зол после того, что Хьюго сделал с его мамой. И, конечно, Джош предпочел бы быть где угодно, но не здесь. Но остальные из команды тоже на взводе. Арчер уже совершенно пьян, и Дэймон смотрит на него с отвращением. Александр выглядит скучающим, Лэндон заинтригованным, а Леви — откровенно разозленным. Когда мимо проходит официант с подносом шампанского, я быстро хватаю один бокал и выпиваю его залпом, прежде чем вкус успеет улечься во рту. Затем я медленно осматриваю комнату, обращая внимание на количество известных бизнесменов и политиков, и не могу не задуматься, что они скажут о своем драгоценном мэре, когда все закончится. После изысканного ужина, которого я едва касаюсь, следует еще больше напитков. И к тому времени, как Хьюго произносит свою чушь о любви, браке и единстве, Джош выглядит готовым взорваться. Поэтому Дэймон уводит его на прогулку по территории, чтобы успокоиться. Но я сомневаюсь, что декабрьская прохлада сможет растопить лед, который уже окружает его этим вечером. Я переключаю свое внимание на Нову, который ведет Мэдди по танцполу, пока Хьюго наблюдает за нами с чистым презрением. И с нетерпением жду момента, когда он падет. Когда глаза мужчины мельком ловят мой взгляд, я даже поднимаю свой бокал в знак приветствия, прежде чем сделать глоток, не отводя глаз. К тому времени, как он переключает внимание с меня на кого-то еще, мэр выглядит откровенно разъяренным. Я закатываю глаза, осознавая, каким жалким ублюдком он является, когда дело касается его детей. Я отдыхаю у бара, потягивая коктейль, названный в честь нас с Джошем, когда меня находит Леви. «Хэлс, вот ты где. Наслаждаешься своей вечеринкой?» — спрашивает он, подзывая официанта для еще одного напитка. «Когда мне пломбировали каналы, было и то веселее», — сухо отвечаю я, и он смеется, как будто это самая смешная шутка, которую он когда-либо слышал. Я не могу не задержать на парне взгляд, отмечая, как он напряжен. Его глаза беспокойно бегают по комнате. «Все в порядке?» — спрашиваю я, заставляя его перевести взгляд на меня. То, что я вижу в его глазах, заставляет мой желудок сжаться, и я быстро опускаю глаза к своему напитку. Если я не ошибаюсь, мне кажется, что я вижу там влечение именно ко мне. Нет, это глупости. Я плохо разбираюсь в таких вещах. Наверное, просто выпила слишком много коктейлей. По крайней мере, я так себе говорю. Но потом снова ловлю его взгляд, и он произносит. «Ты действительно выглядишь очень красиво сегодня вечером». Я открываю рот, чтобы ответить, не знаю, что сказать. Но, к счастью, меня спасают Джош и Дэймон, которые подходят к нам. «Динь, вот ты где». Я уже начал волноваться, что не найду тебя до полуночи. улыбается Джош, наклоняясь, чтобы поцеловать меня в щеку. Но мои глаза остаются на Леве, чье лицо меняется с улыбки на хмурое выражение. Джош, кажется, не замечает этого, но Дэймон смотрит на парня так, будто может прочитать каждую его мысль. И когда его взгляд перемещается на меня, я понимаю, что он чувствует напряжение. Я едва заметно качаю головой и улыбаюсь Джошу. Мой потерянный мальчик, как обычно, находит дорогу обратно ко мне. Его улыбка отражает мою, но глаза затуманены. Он протягивает руку и буквально трогает мой нос. «И всегда найду, моя Хелли», — протягивает он, и только теперь я замечаю его растрёпанный костюм и запах виски. Я перевожу взгляд на Дэймона. «Он пьян?» — спрашиваю я, и тот лишь слегка кивает. «Я не пьян», — резко отвечает Джош, а Дэймон закатывает глаза. Покачав головой, я снова сосредотачиваюсь на своем муже, который все еще улыбается мне, словно я его все, и тяжело глотаю, переплетая наши пальцы. «Пойдем, муж, думаю, пора выгулять меня на танцполе». Он тут же соглашается, и я понимаю, насколько парень пьян, потому что он тащит меня на середину танцпола и обнимает за талию. «Две минуты до полуночи», — раздается голос в комнате, и Джош улыбается, начиная раскачивать нас из стороны в сторону. «Если бы я задержался дольше, думаю, Леви бы целовал тебя в полночь», — ворчит он, и когда наши глаза встречаются, я понимаю, что он ничего не пропустил. «Ты видел его?» — спрашиваю я нервно, удивляясь, почему он ничего не сказал. Но затем его руки сжимаются вокруг моей талии, и я понимаю, почему. Ему не нужно ничего говорить, потому что он знает, что я принадлежу ему. Я сама сказала Джошу, что все остальные не имеют значения. Но означает ли это, что наша договоренность тоже не имеет значения? «Когда дело касается тебя, Хелли, я понял, что вижу все», — говорит он искренне, и я клянусь, его глаза никогда не выглядели такими серьезными. Хотя я не уверена, это говорит Виски или он сам. «Ну, это не имеет значения. Я не целую мальчиков в полночь на Новый год. Это плохая примета», — отвечаю я небрежно, хотя мое сердце бьется в груди. И когда я перевожу взгляд через его плечо, то замечаю, что отец наблюдает за каждым нашим движением. «О, и почему же?» — спрашивает он, прижимая меня еще ближе, так что я чувствую каждую жесткую линию его тела. Мы настолько близки, что я чувствую его дыхание на своем лице. И несмотря на музыку, мой голос звучит тихо, когда я отвечаю. Потому что я не хочу начинать год с тем, с кем не закончу его. Поэтому никаких поцелуев с мальчиками, бойфрендами или кем-либо еще. Его улыбка становится хищной и лукавой, когда он спрашивает: «А что насчет поцелуя с твоим мужем? Это тоже плохая примета?» «Иногда», — тут же проносится у меня в голове. Но когда его левая рука поднимается и ложится на мою щеку, и я чувствую тяжесть его кольца, все остальное меркнет. Отчет времени начинается, все вокруг нас начинают считать, но я вижу только его. «Хелли, я...» — начинает он, когда раздаются крики радости. Но я прижимаю свои губы к его, крадя все, что парень собирался сказать, поцелуем. Потому что даже если я не смогу удержать его навсегда, я все равно могу сохранить этот момент. Наши губы двигаются в унисон. Целовать друг друга стало таким же естественным, как дышать, и я могу сделать лишь это, чтобы не разрыдаться. Я чувствую его везде, когда запускаю руки в его волосы, а Джош держит меня, как будто не хочет отпускать. Мой язык касается его. Я проглатываю его глубокий стон, наслаждаясь его грубым прикосновением, когда парень пытается и не может подтянуть меня еще ближе. Когда мы отрываемся друг от друга, слова уже на языке. Всего три маленьких слова, и если я скажу их, то уже не смогу забрать назад. Я хочу их сказать. Я хочу, чтобы он их услышал, но что насчет правила номер 3? Что насчет того, что он сказал в ответ? «Не парься, Хэлс, ты же знаешь, что любовь меня не интересует». Его слова в тот день снова вспыхивают у меня в голове, и когда я открываю рот, из него вырывается только два слова. «Готов идти?» Он моргает, как будто ожидал, что я скажу что-то другое, но потом наклеивает на лицо ленивую улыбку. «Конечно, детка, я готов. Пойду найду Дэймона и встречу тебя у дверей, ладно?» Он целует меня в голову и исчезает в толпе. И смотреть, как он уходит, гораздо больнее, чем должно быть. «Нет, я больше не могу так. Как только мы вернемся домой, я скажу ему, даже если это убьет меня». Я пробираюсь через толпу, не удосуживаясь попрощаться с кем-либо, потому что видела, как Мэдди и Нова уходили, когда Джош и я направлялись на танцпол. Что касается остальной команды, я уверена, они где-то рядом, но у меня нет сил искать их, поэтому я просто иду к двери, чтобы подождать Джоша и Дэймона. «Уходишь так скоро?» Насмешливый голос останавливает меня. Я поворачиваюсь, чтобы увидеть, как отец Джоша медленно идет по коридору из своего офиса, оглядывая меня с головы до ног. Его взгляд останавливается на букве «J», висящей на моей шее. «Мэр Питерс», — приветствую я его с улыбкой, такой же фальшивой, как и его. Вечеринка была потрясающая, как всегда. «Ну да, мы уже уходим». Он не останавливается, пока не оказывается прямо передо мной. Его близость вызывает отвращение, когда он мурлычет: «Хелли, мы теперь семья. Думаю, пришло время, чтобы ты называла меня Хьюго». Мои щеки болят от того, что я держу улыбку на лице, но я все равно киваю и исправляюсь. «Хьюго». В его улыбке виднеется одобрение. И еще раз осмотрев меня, он произносит: «Я рад, что ты вышла замуж за моего сына». «Да, я уверена, что вы рады», — отвечаю я как можно слаще, снова переводя взгляд на вечеринку и молясь, чтобы Джош пришел и спас меня. «Нет, правда, я рад. И не только из-за того, какой вес имеет твоя фамилия», — объясняет он, как будто говорить такую чушь — самое естественное дело в мире. И, наверное, в его мире оно так и есть. Но еще и потому, что из всех девушек, которых я внес в тот список, ты была самой подходящей для него. Мое сердце начинает колотиться в ушах, когда его слова накрывают меня. «Список?» — повторяю я. Мои руки начинают дрожать, а его улыбка становится зловещей. «Да, ты знаешь тот список имен, которые я дал моему сыну с одобренными женщинами, которых он мог бы выбрать в жены. Я имею в виду, ты, конечно, была в отличной компании, дорогая, но я так рад, что из всех он выбрал именно тебя». Мне вдруг становится трудно дышать, когда я оказываюсь в том моменте, когда Джош сделал мне предложение, и мой разум начинает раскладывать каждое его слово. «Мой отец оставит Мэдди в покое, если я женюсь на той, кого он выберет». Это сказал он. Это его точные слова. Я их не перепутала и не ослышалась. Это именно то, что он сказал мне. И он выбрал меня? Я спросила Джоша прямо, так как была уверена, что неправильно расслышала, и он кивнул. Никакого упоминания о списке или других именах не было. Парень сказал, что ему нужно жениться на мне, и я согласилась. Я согласилась, потому что думала, что у него нет другого выбора. И несмотря на мои чувства к нему и на то, как сильно это усложнит мою жизнь, я хотела помочь. Какой же я была идиоткой. Хьюго по-прежнему смотрит на меня с наслаждением, как будто он специально подставил всю эту ситуацию, и мне приходится сдерживаться, чтобы не заплакать. Вместо этого я улыбаюсь и отвечаю: «О да, конечно, тот самый список». Ложь сходит с моих губ легко, как только Джош и Дэймон выходят из бального зала и направляются к нам. Глаза Джоша уже полны гнева, когда он видит близость его отца ко мне. «Все в порядке?» — спрашивает он. Его взгляд сосредоточен исключительно на Хьюго, и я хоть раз благодарна за его невнимание ко мне. «Да, все в порядке». Четыре коротких слова, одна большая ложь, но Джош не отвлекается, чтобы посмотреть на меня и понять, правда это или нет. Дэймон смотрит на меня, как будто ложь написана у меня на лице, и я могу только опустить глаза на пол. «Тогда пойдем», — резко говорит Джош, беря меня за руку. Без лишних слов мы втроем оставляем его отца позади и садимся обратно в машину, которая привезла нас сюда. Я не уверена, где Леви или Лэндон, но в данный момент мне все равно, потому что единственное, на чем я могу сосредоточиться, — это список имен. Вся дорога домой — это мои мысли об этом дурацком списке. От машины до тротуара, от лестницы до комнаты. Все, о чем я думаю, — это тупой список имен. Когда мы добрались до комнаты Джоша, Дэймон по-прежнему тихо наблюдает за мной, но потом прощается и идет к себе. Мое сердце все еще бьется как сумасшедшее, и когда Джош сажает меня на кровать, я могу только оглядываться. От маски для глаз на наволочке до пингвина на простыне, от вентилятора на тумбочке до пижамы, брошенной на стол. Мое присутствие, этот фальшивый брак, он везде, как чертова болезнь, от которой нет лекарства. И все это была ложь гораздо больше, чем я могла себе представить. Но я не ломаюсь, я рвусь.